женщина, а посторонние мысли, как известно, вредны для работы, в особенности, когда невозможно сделать их непосторонними или даже главными. Это удается немногим. Лариса Нестроева, с которой я, наконец, познакомилась накануне отъезда, не выходит у меня из головы. Немногие — это она. Наши страдания, наш внутренний голос, заглушенный интересами дня, наша работа, до которой так трудно дойти, доползти, добраться — это тоже Россия. И, может быть, самая страшная, самая безнадежная сторона нашей нищей цыганской жизни — непонимание или нежелание понять, что мы тоже Россия. В Нестроевой поражает не только острота умственного зрения, но сила художника, сумевшего превратить в поэзию и это. Да не и это, а именно это. Поэзия для нее — поступок. Это сказывается даже в том, как она читает стихи. И не только поэзия. Она живет в мире поступков, значительных решений, не шажков, а шагов. Либо отказывается и наотрез, либо признает, и тогда, как у Блока, приветствует звоном щита. Обкатанное благополучное существование не может превратиться в искусство, потому что надо отдавать жизнь сырьем, перемолотую, недаренную, а выстраданную. Вот о чем я думала, глядя в маленькое зеркало, работая над своим автопортретом в шляпе, в повороте труакар с левой стороны лица, уходящей в бесконечность, в Корсику, в этот ураган, сотрясающий наш жалкий домик. Да, бросить все и прежде всего Георгия с его искренним, несчастным желанием сделать меня своим созданием, то есть собой. Уйти не знаю куда, остаться одной и работать. Не зарабатывать, а работать. Мне немного надо одной, авось не умру. А так непременно умру и очень скоро. Мне и то часто снится, что я умираю от чахотки, и пишу тебе об этом, и боюсь, что не успею кончить письмо. На днях Георгий и Джакомо выпили коньяку больше, чем следовало. И когда я на что-то пожаловалась, стали потронивать над моей печальной судьбой. Смеялась и я. Решено было меня похоронить. Джакомо сочинил эпитафию. Георгий нарисовал эскиз памятника, а я написала завещание, оставив ему не картины, которые ему не нравятся, а свой скелет. Потом мы спели погребальную мессу и устроили отличный колокольный звон с помощью ложки и медного таза. И это было так грустно — себя хоронить. Кончилось это горькими слезами, конечно, моими, как, впрочем, и полагается на похоронах. Будь здоров, мой дорогой. Я еще жива, как видишь. Мой старый рыбак пришел, несмотря на отвратительную погоду, и рассказал с глубоким сожалением, что жандармы убили героя Корсики, бандита Романетти, короля Маки, так называются здесь непроходимые кустарники, которыми покрыты горы. Говорят, что его предал один из ближайших друзей. Ты, конечно, читал «Коломба» Мереме. Нравы на Корсике не изменились с тех пор. Зимой в нашем домике тоже скрывался бандит, ему тайком приносили еду. На ставне до сих пор сохранилась предостерегающая карандашная надпись, а у моей постели вся стена закопчена костром, который он разводил в комнате, чтобы дым не был виден над трубой. Привет, милая Надя, как она поживает? Пиши, родной, твоя Лиза. 14 июля 27 года, Бонифачио. Сегодня, завтра в Париже все танцуют. На площадях оркестры играют фокстроты и шимми. Шоферы, проезжая мимо, вылезают, делают тур другой и возвращаются к терпеливым седокам. Взять Бастилию спешит весь Париж. До 14 июля он делится на богатых и бедных, веселых и угрюмых, злых и добрых, а после 14 июля лишь на уезжающих и остающихся. Все, кто может уехать, страстно ждут этого дня. А мы живем здесь язычниками, дикарями».